Часть первая. Кирпичики. Глава первая. Психоделические вещества. Наука и общество. История употребления людьми растений, грибов и животных, известных своим психоделическим воздействием, гораздо древнее письменной истории и, скорее всего, предшествует появлению рода человеческого, как он известен сейчас. Например, Рональд Зиген и Теренс Маккенна выдвигают гипотезу, что наши обезьяноподобные предки подражали другим животным, поедая пищу, вызывающую странное поведение. Таким образом, они обнаружили первые вещества, изменяющие состояние сознания. Мы получаем все больше и больше свидетельств того, что в древних обществах психоделики употреблялись ради того эффекта, который они оказывали на осознание. Археологи обнаружили древние африканские изображения человека, из тела которого растут грибы. А результаты последних исследований наскальной живописи в Северной Европе говорят о деятельности разума, находящегося в измененном состоянии. Некоторые авторы предполагают, что язык возник в результате усиленного психоделиком понимания звуков, издаваемых гоминидами. Другие ученые предполагают, что психоделические состояния сформировали первые религиозные представления человека. Видение, состояние экстаза и всплеск воображения, вызываемые психоделиками, позволили этим веществам сыграть важную роль во многих древних культурах. Сотни лет антропологических исследований показали, что эти вещества использовали психоделики для поддержания солидарности в обществе, помощи в искусстве врачевания, получения вдохновения в художественной и духовной творческой деятельности. Аборигены Нового Света использовали и по сей день продолжают использовать множество растений и грибов, изменяющих состояние сознания. Большая часть доступной нам информации по психоделикам была получена в ходе исследования веществ, встречающихся в западном полушарии – ДМТ, псилоцибина, мескалина и некоторых родственных ЛСД препаратов. Объем использования психоделических растений аборигенами Нового Света удивил и встревожил европейских поселенцев. Их реакция могла быть вызвана относительной нехваткой психоделических растений и грибов в Европе. Столь же важную роль сыграла ассоциация изменяющих сознание веществ с колдовством. Церковь эффективно подавляла распространение информации об употреблении подобных веществ как в Старом, так и в Новом Свете и преследовала носителей этого знания, практикующих прием веществ. Только в последние 50 лет мы обнаружили, что употребление магических грибов мексиканскими индейцами не прекратилось полностью в XVI веке. В конце 1800-х годов интерес в Европе к психоделическим растениям и веществам был незначителен, а доступ к ним был ограничен. Некоторые авторы описывали свой психоделический опыт, полученный от употребления опиума или гашиша, но для того, чтобы ощутить психоделическое воздействие этих веществ, их надо было принять в очень большом количестве, что было трудно и опасно. Эта ситуация начала меняться с обнаружением мескалина в пейоте, кактусе, произрастающем в Новом Свете. Немецкие химики получили мескалин из пейота в 1890-х. Наиболее литературно одаренные из исследовавших его ученых приветствовали это вещество за его способность открывать врата искусственного рая. Однако медицинский и психиатрический интерес, проявленный к мескалину, был на удивление ограничен, И к концу 1930-х годов исследователи опубликовали лишь небольшое количество работ. Возможно, с отсутствием интереса к мескалину связано неприятное чувство тошноты и рвоты. Еще одной причиной отсутствия энтузиазма по поводу мескалина могло стать отсутствие научного или медицинского контекста для его исследования. Доминирующей тенденцией в психиатрии той эпохи был фрейдистский психоанализ, в то время как сам Фрейд был очень заинтересован такими изменяющими состояние сознания веществами, как кокаин и табак, его ученики не испытывали столь же сильного интереса. К тому же Фрейд не доверял религии и считал духовный или религиозный опыт защитой от детских страхов и желаний. Подобное отношение не способствовало изучению мескалина, способствовавшего духовному поиску американских индейцев. Потом было революционное пришествие ЛСД. В 1938 году швейцарский химик Альберт Хоффман работал со спорыньей, грибком, встречающимся во ржи, в отделе природных продуктов лаборатории Сандоз, даже в то время являющихся ведущей фармацевтической компанией. Он надеялся обнаружить вещество, которое сможет останавливать маточное кровотечение после родов. Одним из препаратов на основе спорении стал ЛСД-25 или диэтиламид лизергиновой кислоты. Он не оказывал практически никакого воздействия на матку лабораторных животных, поэтому Хоффман отложил его. 5 лет спустя любопытное предчувствие заставило Хоффмана вернуться к изучению ЛСД, и он случайно обнаружил его мощные психоделические свойства. Поразительной чертой ЛСД было то, что он оказывал психоделическое воздействие в дозировке в миллионную часть грамма, что означало, что он примерно в 1000 раз сильнее мескалина. На самом деле Хоффман почти получил передозировку, приняв дозу, которую он считал слишком маленькой, чтобы испытать эффекты измененного состояния сознания – 0.25 миллиграмма. Хоффман и его швейцарские коллеги быстро опубликовали свое открытие в начале 1940-х. Из-за сильного состояния изменения сознания, вызываемого ЛСД, и из-за традиционного психиатрического контекста, в котором исследователи изучали его, ученые решили особенно подчеркнуть его свойства имитации психоза. Годы, последовавшие за Второй мировой войной, были интересным временем для психиатрии. Помимо ЛСД, ученые также обнаружили антипсихотические свойства хлорпромазина или таразина. Таразин позволил пациентам с запущенными психическими заболеваниями излечиваться до такой степени, что их начали выписывать из клиник в больших количествах. Этот и другие антипсихотические препараты наконец-то позволили врачам добиться прогресса в лечении наиболее калечащих заболеваний. Именно в те годы зародилась такая отрасль современной науки, как биологическая психиатрия. Эта дисциплина, изучавшая взаимоотношения между человеческим разумом и химией мозга, произошла от двух странных супругов – ЛСД и таразина, а свахой был серотонин. В 1948 году исследователи обнаружили, что серотонин, являющийся частью кровообращения, отвечает за сокращение мускулов, окружающих вены и артерии. Это было жизненно важно для понимания того, как контролировать процесс кровотечения. Название серотонин происходит от латинского «сю» – кровь и «тонин» – сжатие. Несколько лет спустя, в середине 1950-х, исследователи обнаружили серотонин в мозге лабораторных животных. Последующие эксперименты позволили выявить его точное расположение и воздействие на электрические и химические функции отдельных нервных клеток. Медикаменты и операции, влияющие на область мозга животного, содержащие серотонин, значительно меняли его сексуальное или агрессивное поведение, а также сон, бодрствование и различные биологические функции. Присутствие серотонина в мозге животных и его влияние на их поведение окончательно определило его в качестве первого известного нам нейротрансмиттера. В то же самое время ученые продемонстрировали, что молекулы ЛСД и серотонина очень похожи. Потом они доказали, что ЛСД и серотонин действуют на одни и те же районы мозга. В ходе некоторых экспериментов ЛСД блокировал действие серотонина, в других психоделическое вещество имитировало действие серотонина. Эти открытия определили ЛСД в качестве наиболее мощного инструмента изучения взаимоотношений мозга и разума. Если необычные сенсорные и эмоциональные свойства ЛСД проявляются благодаря специфичному и понятному изменению функции серотонина, содержащегося в мозге, вполне возможно химически разложить определенные умственные функции на их основные физиологические компоненты. Другие вещества, изменяющие состояние сознания и оказывающие сравнительно четко характеризуемое воздействие на разные нейротрансмиттеры, могут позволить расшифровать разные виды осознанного опыта, раскрыв стоящие за ними химические взаимодействия. Дюжины исследователей по всему миру вводили головокружительное множество психоделических веществ тысячам психиатрических пациентов и психически здоровых добровольцев. Свыше двух тысячелетий щедрое правительственное и частное финансирование поддерживало эти исследования. Многие международные конференции, встречи и симпозиумы были посвящены последним открытиям в области исследования взаимодействия психоделических веществ на людей. Сотрудники Sandoz Laboratories раздавали исследователям ЛСД, чтобы те могли вызывать краткое психотическое состояние среди психически нормальных добровольцев. Ученые надеялись, что подобные эксперименты смогут пролить свет на такие психические расстройства, как шизофрения. Сотрудники Sandoz также рекомендовали интернам, специализирующимся в психиатрии, принимать ЛСД, чтобы вызвать чувство сопереживания со своими психотичными пациентами. Эти молодые доктора были поражены временной встречей с безумием. Подобные встречи с собственными ранее неосознанными воспоминаниями и чувствами убедили этих психиатров в том, что освобождающие разум свойства ЛСД могут помочь психотерапии. В многочисленных научных публикациях говорилось о том, что привычный механизм устной терапии становился более эффективным с применением психоделического вещества. Множество научных статей описывало удивительный успех с помощью ранее не поддающимся лечению пациентам, страдающим от обсессии и компульсивности, посттравматического стресса, нарушений в области питания, тревоги, депрессии, алкогольной и героиновой зависимости. Эти неожиданные достижения, описанные исследователями, прибегавшими к психоделической терапии, побудили других ученых изучить благотворное воздействие этих веществ на отчаявшихся, испытывающих сильную боль, неизлечимых пациентов. В то время как вещества практически не оказывали воздействия на их общее состояние, психоделическая психотерапия поразительно влияла на этих пациентов. Депрессии развеивались, требования обезболивающих резко снижались, а сами пациенты гораздо лучше принимали свой диагноз и прогноз развития заболевания. Помимо этого, пациенты и их семьи справлялись с глубокими эмоциональными вопросами как никогда раньше. Резкое ускорение психологического роста благодаря этой новой терапии выглядело многообещающим в тех случаях, когда время было основным фактором. Некоторые терапевты считали, что многие из этих чудесных откликов на психоделическую психотерапию были вызваны трансформирующим мистическим или духовным опытом. К тому же вскоре выяснилось, что опыт, переживаемый добровольцами, находящимися под сильным воздействием психоделиков, был удивительно схож с опытом тех, кто практиковал традиционную восточную медитацию. Совпадение изменения сознания, вызванного психоделическими веществами и медитацией, привлекло внимание писателей из ненаучных кругов, включая Олдоса Хаксли, английского романиста и религиозного философа. Хаксли получил свой собственный очень позитивный опыт с мескалином и ЛСД под бдительным руководством канадского психиатра Хамфри Осмонда, который приезжал к нему в Лос-Анджелес в 1950-х. Хаксли вскоре описал свой опыт приема веществ и те размышления, которые они у него вызвали. Его работы о природе и ценности психоделического опыта были убедительны и красноречивы. Они убедили многих людей попытаться добиться, а многих исследователей выявить духовное просветление посредством психоделических веществ. Несмотря на то, что его идеи стимулировали массовое движение к популярному экспериментированию с психоделиками, Хаксли твердо придерживался той теории, что только элитная группа интеллектуалов и людей творчества должна иметь к ним доступ. Он не верил, что обыкновенные мужчины и женщины могут употреблять психоделики наиболее безопасным и продуктивным способом. Однако изучение безнадежных больных и обсуждение сходства между воздействием психоделических веществ и мистическим опытом столкнули между собой религию и науку. Исследования отходили все дальше и дальше от первоначальной программы Сандоз. Выход ЛСД из лаборатории, произошедший в 1960-х, еще сильнее усложнил ситуацию. Средства массовой информации кричали о реанимации, самоубийствах, убийствах, врожденных дефектах и разбитых хромосомах. Широко рекламированный отказ от научно-исследовательских принципов Тимоти Лири и его команды исследователей в Гарвардском университете привел к их увольнению. Эти события усилили растущее подозрение того, что даже ученые потеряли контроль над этими мощными психоактивными веществами. Средства массовой информации преувеличивали и подчеркивали негативные физические и психологические эффекты психоделических веществ. Некоторые из этих рассказов возникли благодаря плохо организованным исследованиям, некоторые были просто сфабрикованы. Последующие публикации сняли с психоделиков обвинения в серьезной токсичности, ведущей к повреждению хромосом. Но эти последующие исследования вызвали гораздо меньше шумихи, чем первоначальные обвинительные отчеты. В психиатрической литературе также начали появляться отчеты, описывающие БЭДы или противоречивую психологическую реакцию на психоделики, но количество этих отчетов также было невелико. Чтобы разобраться с подобными вопросами в рамках моих собственных исследований, я прочитал каждый опубликованный доклад, посвященный подобным негативным последствиям. Мне стало понятно, что уровень психиатрических осложнений при проведении контролируемого исследования как среди психиатрических пациентов, так и среди нормальных добровольцев был необычно низок. Но в тех случаях, когда психически больные или нестабильные люди принимали неочищенные или неизвестные психоделики в сочетании с алкоголем и другими веществами, в неконтролируемой обстановке и с неадекватным надзором возникали проблемы. В ответ на общественное беспокойство по поводу неконтролируемого потребления ЛСД и несмотря на возражения практически каждого ученого в этой области, Конгресс Соединенных Штатов в 1970 году принял закон, запрещающий ЛСД и другие психоделики. Правительство приказало ученым сдать находящиеся у них вещества. Канцелярская работа с целью получения и хранения психоделиков для исследовательских целей стала долгой и запутанной, и почти не осталось надежды на проведение новых проектов. Средства на проведение исследований пропали, и многие исследователи отказались от своих экспериментов. При принятии нового законодательства о веществах интерес к исследованию воздействия психоделиков на людей пропал так же неожиданно, как и появился. Было такое ощущение, что психоделики еще и не были открыты. Учитывая небывалые темпы развития исследований воздействия психоделиков на людей лишь 30 лет назад, удивительно, насколько мало о них рассказывают современные медицинские и психиатрические обучающие программы. Психоделики были важнейшей сферой развития психиатрии свыше 20 лет. Сейчас молодые врачи и психиатры почти ничего о них не знают. К тому времени, когда я начал изучать медицину в середине 1970-х годов, по прошествии менее 10 лет с момента изменения законодательства о веществах, у меня было всего 2 лекции о психоделиках за 4 года. И даже это было больше, чем то, что могли узнать студенты-медики в других университетах, потому что в медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, в котором я учился, работала группа ученых, проводивших исследования на животных. Я провел исследовательский семинар по психоделическим веществам для студентов-психиатров старших курсов в университете Нью-Мехико. Возможно, это был единственный подобный семинар в нашей стране в течение нескольких десятилетий. Отсутствие академического интереса к психоделикам может быть частично вызвано отсутствием исследований, проводимых на людях. Однако для студентов-медиков является общепринятой практикой изучать ранее популярные теории и методики, даже если в настоящее время к ним редко прибегают. Но психоделические вещества полностью выпали из сферы деятельности психиатрии. Большинство новых теорий, практик и медикаментов в области клинической психиатрии проходят предсказуемый цикл введения, тестирования и приспосабливания к дальнейшему применению. Таким образом, совершенно неудивительно то, что с накоплением сведений во время первой волны исследования психоделиков на людях начали появляться противоречащие друг другу результаты. У тех, кто утверждал, что психоделики могут создать модель психоза или предоставить лекарства для трудноизлечимых больных, энтузиазм предсказуемо пошел на спад. Естественным процессом в рамках психиатрических исследований является то, что ученые совершенствуют вопросы и методы исследования и способы применения их результатов. Этого не произошло с психоделиками. Вместо этого изучение психоделиков прошло через в высшей степени неестественный цикл развития. Психоделики начинались как чудо-лекарство, потом они стали ужасным лекарством, потом их не стало вообще. Я считаю, что студенты-медики и начинающие психиатры так мало слышат о психоделиках не из-за того, что исследование психоделиков завершилось, а из-за того, как именно оно завершилось. Этот процесс полностью деморализовал академическую психиатрию, которая впоследствии повернулась спиной к психоделическим веществам. Психоделические исследования стали сложной и унизительной главой в жизни многих наиболее выдающихся ученых, работавших в этой области. Это были лучшие и наиболее талантливые психиатры своего поколения. Многие из наиболее уважаемых на сегодняшний день психиатрических исследований Северной Америки и Европы, как практикующих, так и теоретиков, возглавляющих факультеты крупнейших университетов и национальные психиатрические организации, начали свою профессиональную деятельность с исследования психоделических веществ. Наиболее влиятельные представители этой профессии обнаружили, что наука, объективные данные и здравый смысл были бессильны защитить их исследования от принятия репрессивного закона, вызванного необоснованным мнением, эмоциями и средствами массовой информации. Как только эти законы были приняты, правительственные инспекторы и спонсирующие агентства быстро отозвали разрешение вещества и деньги. Те психоделические вещества, которые воспринимались исследователями как уникальные ключи к психическим заболеваниям и которые помогли становлению многих карьер, стали объектами страха и ненависти. Другая проблема заключалась в том, что психоделики становились позорным источником разногласий среди самих психиатров. Психиатры, придерживающиеся биологического подхода, терпеть не могли тех своих коллег, которые нашли религию и расхваливали духовное воздействие веществ. Последние относились к своим коллегам, интересующимся исключительно деятельностью мозга, как недалеким и консервативным людям. Психиатрия всегда противоречила духовным вопросам, и в конечном итоге появилось новое направление в той области медицины, борющееся против результатов исследования психологических веществ, так называемая трансперсональная теория и практика. Таким образом, по крайней мере, некоторые из исследователей психологических веществ могли вздохнуть с облегчением, потому что им больше не приходилось разбираться со сложными, противоречивыми и беспорядочными исследованиями действия веществ среди их пациентов, коллег и их самих. Кто захочет читать лекцию о позорной странице в академической психиатрии аудитории, в которой сидят 200 сообразительных студентов-медиков? Группа первых исследователей психоделических веществ в основном состояла из профессиональных ученых, а не фанатиков. Они отдавали себе отчет в том, что не стоит публично критиковать своих коллег и благодетелей. Лучше жить и делать свои выводы. Теперь, когда мы рассмотрели важную часть истории психоделиков, давайте посмотрим на то, что они делают. Психоделики оказывают свое воздействие благодаря сложному сочетанию трех факторов – сета, сеттинга и вещества. Сет – это то, из чего мы состоим и сейчас, и в будущем. Это наше прошлое, наше настоящее и наше возможное будущее – наши предпочтения, привычки и чувства. Сет также включает наш организм и мозг. Психоделический опыт также тесно связан с сеттингом, тем или чем, что есть или чего нет в нашем непосредственном окружении. То, где мы находимся, будь это на природе или в городе, в здании или на улице, качество воздуха, которым мы дышим, и окружающие нас звуки, и так далее. На сеттинг также влияет сет, тех, кто находится с нами, когда мы принимаем вещество, будь это друзья или незнакомцы, расслабленные или напряженные, гид ли это, оказывающий вам возможную поддержку, или любопытный ученый. Потом идет само вещество. Во-первых, как нам его называть? Даже исследователи не могут прийти к согласию по этому важному вопросу. Некоторые даже не используют слово «драг». В этом переводе я перевожу «драг» как «вещество». Более распространенный вариант перевода этого слова – «наркотик», примечание переводчика. Используя вместо этого слова «молекула», «соединение», «агент», «препарат», лекарство или таинство. Даже если мы решим назвать это веществом, посмотрите на то, сколько у него названий. Галлюциноген, вызывающий галлюцинации, энтиоген, приближающий к божественному, мистикомиметик, имитирующий мистические состояния, анейроген, вызывающий сны, фанератим, вызывающий явные эмоции, фантастикант, стимулирующий фантазию, психодеслептик, тревожащий разум, психотомиметрик и психотоген, имитирующий или вызывающий психоз, соответственно, и психотоксин, и шизотоксин, яд, вызывающий психоз и шизофрению, соответственно. Выбор имени не является незначительным вопросом. Если бы все придерживались одного и того же мнения касательно того, что делает или что представляет собой психоделик, не было бы столько терминов для определения одного и того же вещества. Множество названий отражает глубоко укоренившийся и до сих пор продолжающийся диспут о психоделических веществах и их воздействии. Ученые редко придают значение названиям, которые они присваивают психоделикам, несмотря на то, что они знают, насколько сильно ожидания воздействуют на эффект вещества. Все аспиранты, изучающие психиатрию, узнают об этом во время вводного курса по психологии, во время обзора наиболее значительных исследований, опубликованных в 1960-х. Проводимые эксперименты включали инъекции добровольцам адреналина, гормона драки и погони при разных условиях. Адреналин вызывал спокойное и расслабленное состояние у добровольцев, которым говорили, что им вводят успокоительное. Если им говорили, что экспериментальное вещество должно стимулировать, добровольцы испытывали более типичное чувство беспокойства и прилив энергии. Таким образом, то, как мы называем вещество, которое мы принимаем или даем другим, влияет на наше представление о том, как оно подействует. Это как оказывает влияние на само воздействие вещества, так и на то, как мы интерпретируем и справляемся с этим воздействием. название никакого другого вещества не меняет настолько сильно воздействие, вызываемое им, как это бывает с психоделиками, потому что они в большей степени повышают нашу внушаемость. Помимо того, что мы называем психоделиком, термины, которые мы применяем к людям, участвующим в приеме, также влияют на сет и сеттинг, и таким образом на реакцию на вещество. Если мы принимаем вещество, мы объекты исследования или добровольцы, клиенты или священники, совершающие таинство. Если мы даем вещество другим, мы гиды, сеттеры или исследователи, шаманы или ученые. Попробуйте сделать следующее умственное упражнение. Подумайте, как вы представите себе день, в котором вы будете выступать как объект исследования под воздействием психотомиметического агента. Потом подумайте, что вы будете думать о своей роли священника, совершающего таинство во время церемонии с энтеогенным причастием. Как разница в контексте влияет на вашу интерпретацию галлюцинации и сильных перепадов настроения, вызванных веществом? Вы будете сходить с ума или получать просветляющий опыт? Если бы вы дали кому-нибудь психоделик, какой вид поведения вы бы ожидали от объекта вашего исследования? И на что бы вы обращали внимание? Многое будет зависеть от того, даете ли вы шизотоксин или фантастикант. Вы можете поощрять нетелесный опыт в шаманском контексте, но положите конец этому же самому воздействию, выдав антипсихотический антидот в психотомиметическом контексте. Наиболее распространенным медицинским термином для психоделических веществ является галлюциноген. Это название подчеркивает воздействие, оказываемое веществом на восприятие, в основном на зрительные восприятия. Но несмотря на то, что перцепционное воздействие психоделиков является наиболее распространенным, это не единственный вид оказываемого им воздействия и не всегда самый ценный. На самом деле видения могут отвлекать от наиболее популярных свойств этого опыта, таких как сильная эйфория, глубокое интеллектуальное и духовное просветление и растворение физических границ тела. Термину «галлюциноген» я предпочитаю термин «психоделик» или «проявляющий разум». Психоделики показывают вам, что происходит в вашем разуме, выявляют те подсознательные мысли и чувства, которые спрятаны, закрыты, забыты, находятся вне вашего поля зрения, которых, возможно, вы совсем не ожидаете, но которые, тем не менее, присутствуют в вашем разуме. В зависимости от сета и сеттинга, одно и то же вещество – в одной и той же дозировке может вызвать совершенно разные реакции у одного и того же человека. В один день ничего не происходит, в другой день вы парите в экстазе от новых откровений, на третий день вы с трудом пробираетесь через пугающий кошмар. Общая природа психоделика, термина открытого для разнообразной интерпретации, объясняет это разное воздействие. Термин «психоделик» теперь живет собственной культурой и лингвистической жизнью. В настоящее время он может относиться к особому стилю в одежде, искусстве или даже к особо напряженным обстоятельствам. Когда тело доходит до рационального разговора о веществах, термин «психоделик» пробуждает возникшие в 60-х годах сильные эмоции и конфликты по поводу посторонних политических и социологических вопросов. Многими из нас при слове «психоделик» воспринимаются такие термины, как контркультура, бунтарский, либеральный и левый. Но я рискну и буду использовать этот термин в своей книге. Я думаю, что это наилучший термин из тех, которые есть у нас. Я не хочу оскорбить никого из тех, кому он не нравится. Независимо от того, как мы их называем, мы все согласны, что психоделики – это физические, химические объекты. Именно на этом самом простом уровне мы должны начать изучение того, что они собой представляют и как они воздействуют. Диаграммы, сопровождающие следующее объяснение, показывают химическую структуру различных психоделических препаратов. Кружочки представляют собой атомы, наиболее распространенными из них является углерод, более никак не отмеченный. N означает азот, PN означает фосфор, а O – кислород. Многочисленные атомы водорода присоединены к другим атомам и молекулах. Но их так много, что они займут всю диаграмму, поэтому я их не включил. Существуют две основные группы психоделических веществ – фенетиламилы и триптамины. Фенетиламины – вещества на основе фенетиламина. Наиболее известным фенетиламином является мескалин, который получают из кактуса пийот, произрастающего на юго-западе Америки. Еще одним широко известным фенетиламином является МДМА или экстази. Другой крупной физической группой психоделических веществ являются триптамины. Ядром этих веществ и их основным кирпичиком является триптамин. Триптамин – это производная триптофана, аминокислоты, присутствующие в нашей диете. Серотонин является триптамином, 5-гидрокситриптамином, если быть точнее, но он не является психоделиком, в нем содержится на один атом кислорода больше, чем в триптаминах. ДМТ также является триптамином и простейшим психоделиком. Просто добавьте две метиловые группы к молекуле триптамина, и вы получите диметилтриптамин ДМТ. Дедушка всех современных психоделиков ЛСД содержит триптаминовую основу, так же как и ибогин, африканский психоделик с широко разрекламированными свойствами избавления от привыкания. Одним из наиболее известных психоделиков на основе триптамина является псилоцибин, активная составляющая волшебных грибов. Когда эти грибы попадают в организм, организм выбирает атом фосфора из псилоцибина, превращая его в псилоцин. Псилоцин отличается от ДМТ лишь содержанием кислорода. Мне нравится думать о псилоцибине, псилоцине, как о пероральном активном ДМТ. Другим важным триптамином является 5-метокси-ДМТ или 5-мео-ДМТ. Он отличается от ДМТ лишь тем, что к нему добавляется одна метиловая группа и один кислород. Большинство растений, грибков и животных, содержащих ДМТ, также содержат 5-мео-ДМТ. Как и в случае с ДМТ, те, кто употребляют 5-мео-ДМТ, обычно курят его. В дополнение к своей химической структуре, психоделики также обладают активностью. Тут химия переходит в фармакологию, изучение активности вещества. Одним из способов описания активности психоделика является то, как быстро он действует и как долго длится его воздействие. Воздействие ДМТ и 5-мео-ДМТ удивительно быстро начинается и недолго длится. Мы вводили ДМТ через вену и внутривенно. В этом случае добровольцы ощущали его воздействие через несколько секунд. Воздействие было наиболее сильным по прошествии 1-2 минут. Добровольцы возвращались в нормальное состояние через 20-30 минут. ЛСД, мескалин и ибогин действуют дольше. Воздействие начинается через 30-60 минут после приема. Воздействие ЛСД и мескалина длится до 12 часов, ибогина до 24. Воздействие псилоцибина несколько короче. Оно начинается в течение 30 минут и длится от 4 до 6 часов. Еще одним основным аспектом фармакологии является механизм действия, или то, как вещества влияют на деятельность мозга. Это очень критичный вопрос, потому что именно путем изменения функции мозга психоделики меняют осознание. Самый первый психофармакологический эксперимент, проведенный на людях и животных, показал, что ЛСД, мескалин, ДМТ и другие психоделические вещества оказывают основное воздействие на систему вырабатывания серотонина. Исследования на животных, в отличие от исследований на людях, продолжались в течение последних 30 лет и помогли установить ключевую роль этого нейротрансмиттера. Серотонин правил в качестве королевского нейротрансмиттера в течение десятилетий, и на сегодняшний день нет предпосылок к изменению этого положения. Все новые, более безопасные и эффективные антипсихотические препараты оказывают уникальное воздействие на серотонин. Новое поколение антидепрессантов, самым известным из которых является Прозак, специфическим образом влияет на функционирование этого нейротрансмиттера. В настоящее время мы считаем, что в одних случаях психоделики имитируют воздействие серотонина, а в других случаях блокируют его действие. Исследователи стараются выяснить, на какой из 20 с лишним типов рецепторов серотонина воздействуют психоделики. Многочисленные рецепторы серотонина сосредоточены на нервных клетках, в тех областях мозга, которые регулируют множество важных психологических и физических процессов, регулировку сердечно-сосудистой деятельности, гормонов и уровня температуры тела, а также сна, питания, настроения, восприятия и моторных функций. Теперь, когда мы рассмотрели то, что собой представляют психоделики, и что они делают в терминах объективных и измеряемых данных, давайте обратим наше внимание на то, что они делают с нами, потому что мы можем заметить их воздействие лишь на наш разум. Возможно, помнить то, что в то время как мы понимаем большую часть фармакологии психоделиков, мы почти ничего не знаем о том, как изменения в химическом составе мозга влияют на субъективный или внутренний опыт. Это относится к психоделикам в той же степени, какой это относится и к Прозаку. То есть нам еще далеко от понимания того, как активизация определенных рецепторов серотонина перерастает в новую мысль или чувство. Мы не чувствуем блокаду рецепторов серотонина, скорее мы чувствуем экстаз. Мы не видим активацию лобной доли большого мозга, вместо этого мы видим ангелов или демонов. Невозможно точно предсказать, что случится после приема психоделика в любой из дней. Тем не менее, мы сделаем общий вывод по поводу их субъективного воздействия, потому что мы должны вывести типичную реакцию. Мы можем сделать это, сведя к общему знаменателю весь наш опыт и весь опыт других людей, все трипы, которые происходили до нашего. Говоря трип, я имею в виду полноценное воздействие типичного психоделического вещества, такого как ЛСД, мескалин, псилоцибин или ДМТ. Трип трудно описать, но вы сразу поймете, что вы в нем находитесь. Следующее описание не относится к мягким психоделикам, таких как МДМА или марихуана обычной крепости. Они также не относятся к низким дозам психоделиков, потому что в этом случае воздействие, оказываемое веществом, схоже с воздействием других непсиходелических веществ, например, амфетамина. Воздействие психоделиков полностью распространяется на наши умственные способности, восприятие эмоций, мышление, осознание своего тела, осознание себя. Часто, но не всегда основными эффектами являются перцепционные или сенсорные. Объекты, попадающие в наше поле зрения, кажутся более яркими или более тусклыми, увеличиваются или уменьшаются в размерах, меняя форму и расплываются. Как с закрытыми, так и с открытыми глазами мы видим предметы, которые почти не связаны с внешним миром. Кружащиеся, цветные, геометрические узоры или четкие образы живых или неживых предметов в разных стадиях движения или действия. Звуки кажутся тише или громче, жестче или мягче. Мы слышим новый ритм в дуновении ветра. В том, что ранее было тишиной, звучит пение или механические звуки. Кожа становится более или менее чувствительной к прикосновениям. Наша способность воспринимать вкусы и запахи обостряется или притупляется. Наши эмоции усиливаются или исчезают. Беспокойство или страх, удовольствие или расслабление, все чувства убывают или пребывают, они становятся пугающе интенсивными или совершенно незаметными. На двух противоположных краях гаммы эмоций находятся ужас и экстаз. Два противоположных чувства могут существовать одновременно. Эмоциональные конфликты становятся более болезненными или наоборот, вы более готовы принять свои чувства. Вы по-другому осознаете чувства других людей или больше совсем о них не думаете. Ваш мыслительный процесс или ускоряется, или замедляется. Сами мысли становятся более туманными или более ясными. Мы либо замечаем отсутствие мыслей, либо с трудом контролируем поток новых идей. К нам приходит новое понимание наших проблем, или мы безнадежно застреваем в одной и той же колее. Значение многих событий становится более важным, чем сами события. Время исчезает, за одно мгновение проходит 2 часа, или время растягивается, а 1 минута может вместить в себя множество ощущений и мыслей. Нашим телам холодно или жарко, они тяжелые или легкие, наши конечности удлиняются или сужаются. Мы движемся вверх или вниз в пространстве. Мы чувствуем, что наше тело больше не существует, или то, что разум и тело разделились. Мы более или менее контролируем себя. Мы испытываем другие воздействия на наш разум и тело, и они приносят нам пользу или пугают нас. Будущее принадлежит нам, наша судьба предопределена, и сопротивляться бесполезно. Психоделики меняют каждый аспект нашего осознания. Именно это уникальное сознание отделяет нас от других биологических видов, находящихся ниже нас, и дает нам доступ к божественному началу, находящемуся выше нас. Может быть, поэтому психоделики так пугают и так вдохновляют. Они видоизменяют и растягивают основу, структуру и определяющие характеристики нашей человеческой сущности. Это психоделические вещества. Существует сложный и богатый контекст, в котором их следует рассматривать, перспектива, которую осознают очень немногие. Это не новые вещества, и мы очень много о них знаем. Они послужили началом современной эры биологической психиатрии, а широко разрекламированное злоупотребление ими преждевременно положило конец чрезвычайно обширным исследованиям человеческой психики. Я заглянул в эту кипящую матрицу конфликтов, двойственности и противоречий, чтобы сформулировать план собственного исследования. Где мне взять точку опоры? На какую сторону мне смотреть? Мне был нужен ключ, чтобы отпереть замок, на который были заперты психоделические исследования. Из этого болота появилась одна маленькая незаметная молекула – ДМТ. Я не смог проигнорировать ее зов, хотя я не представлял себе, как я на него отвечу, и я также не мог предположить, куда она меня заведет, как только я ее найду.